Незнайка и Лилька-Килька. Смотрите, вон лилия идет. Давайте ее догоним и за косичку дернем, предложил Незнайка Гуньке и Микроше. Ты ее за косичку дернешь, а я обзову Лилька-Килька, согласился Гунька и спросил Микрошу. А ты что придумал? Может, репейниками кидаться будешь? Вы что, забыли? Ведь сегодня день малышек. Точно, сказал Гунька. Я и правда забыл. Значит, сегодня малышек нельзя обижать. А вот мне все равно, не унимался Незнайка. Каждый раз, когда наступал день малышек, и нужно было не задираться и быть вежливым, он никак не мог с этим смириться. Скоро будем еще как ненормальные зубы чистить и причесываться каждое утро. Я не согласен. Вот возьму и дерну ее за косичку. Не надо, Незнайка. Давай соблюдать перемирие. Лучше пойдем купаться на весь день. А они пусть все мирятся, а вечером на концерт идут. Но Незнайка не послушался Гуньку. Он побежал за лилией, которая, ничего не подозревая, шла по улице. Когда она услышала позади шаги и увидела голубую шляпу, то нисколечко не испугалась. Наоборот, улыбнулась и подумала, сейчас я получше познакомлюсь с Незнайкой. Он давно мне нравится. Но вместо знакомства Незнайка коварно дернул ее за косу. Малышка бросилась бежать и закричала: «Это нечестно! Сегодня день малышек!» «Лилька! Килька!» — обозвал ее Незнайка и стал кричать ей вдогонку еще какие-то обидные слова. И хотя Незнайка обратил малышку в бегство и наговорил ей грубостей, чувствовал он себя почему-то нехорошо. А тут еще Микроша сказал: «Я с тобой не пойду купаться». «Не пойдешь?» «Не пойду». «Ну и иди к своим малышкам-глупышкам. Нам с Гунькой и вдвоем хорошо». «Знаешь, Незнайка, я, наверное, тоже с тобой не пойду», — вдруг заявил Гунька. «Почему это?» «Вода сегодня холодная». На самом деле ему просто не понравилась выходка Незнайки, и еще он очень хотел попасть на концерт. А Незнайка и сам уже раскаивался, что обидел Лилию, но не мог в этом признаться. «Ладно, я один искупаюсь». Но купался он без особого удовольствия. А когда до него донеслись звуки музыки и веселый смех служайки, где начался праздник, ему совсем стало грустно. «Вот расшумелись, нигде от них покоя нету. Сплаваю на тот берег и посплю в тишине», — решил Незнайка и переплыл Огурцовую реку. Там он забрался в густой мох и заснул. Тем временем некоторые малыши и малышки стали прогуливаться парочками. Лилия с Торопышкой и Ромашка с Авоськой пришли на берег реки. Вдруг Лилия увидела брошенную у воды одежду Незнайки. Он разбросал свои вещи как попало, только галстук висел на кустике ландыша. «А где же сам Незнайка?» «Купается!» «Давайте подождем его, а потом вместе погуляем». Они уселись на берегу и стали дожидаться Незнайку. Но он не появлялся. Его долго ждали, потом стали кричать. «Незнайка! Ау!» Вдруг Авоська сказал: «А что, если Незнайка?» При этом он скорчил такую скорбную рожицу, что у Ромашки даже слезы на глаза навернулись. «Ерунда! Он отлично плавает!» — успокоил всех Торопышка. «И, видно, его просто отнесло течением!» «Как же он без одежды? Из воды вылезет, и его комары искусают!» — разволновалась Лилия. Она совсем забыла недавнюю обиду. Надо ему помочь. Возьмем одежду и пойдем поищем Незнайку, решила Воська. А Незнайка проснулся, потому что его укусил комар. Дело-то было к вечеру. Он переплыл обратно реку и стал искать свои вещи. Но их нигде не было. «Придется сделать набедренную повязку, как у дикаря», — сообразил Незнайка. Он нашел подходящий лопух, оторвал лист и обернулся им, как большим полотенцем. В руку взял травинку отгонять комаров и решил подкрасться поближе к лужайке, где на праздник собрались малыши и малышки. Там все было украшено фонариками, сделанными из различных цветов. Внутрь колокольчиков и ландышей винтик со шпунтиком вставили маленькие электрические лампочки. Когда Незнайка выглянул из-за кустика Анютиных глазок, как раз заканчивалось выступление охотника Пульки и его Бульки. Они показывали чудеса дрессировки. Незнайка хотел было снова спрятаться, но кто-то толкнул его сзади, и он вылетел на освещенное место. «О!» — закричал Торопышка, потрясая Незнайкиными шляпой и галстуком. «Мы тут о нем беспокоимся, а он, оказывается, нам просто оригинальное выступление готовит!» «Я... братцы, я... не надо ничего объявлять! Давай, выступай! Что там у тебя? Танец папуаса?» «Действительно...» Незнайка был похож на папуаса, особенно в свете разноцветных фонариков. Зрители захлопали в ладоши. Незнайка ужасно смутился, но это поняли только Гунька с Микрошей. Они сразу сообразили, что у Незнайки просто унесли одежду. «Надо его выручать», — сказал Гунька Микроши. «Иди к нему и скажи, что я сейчас песенку какую-нибудь сочиню и к вам выскочу, а вы мне подпевать будете, будто мы все заранее подготовили». Пока Микроша шептался с Незнайкой, Гунька подбежал к оркестру, которым дирижировал Гусля. «Братцы, у нас с Незнайкой незапланированное выступление. Сыграйте «В траве сидел кузнечик».» Оркестр заиграл знакомую всем мелодию, а Гунька выбежал к приятелям и, запрыгав вокруг них, как кузнечик, запел. «Пожил я в разных странах, средь пальм и баобабов, но вот вернулся к вам, концерт сегодня дам». И Незнайка с Микрошей ему подпевали и тоже скакали по лужайке, а зрители покатывались со смеху. Когда друзья закончили выступление, к ним подошла Лилия. «Незнайка, мне очень понравилось, и я на тебя больше не сержусь. Может, ты всегда будешь выдумывать что-нибудь необычное в день малышек?» «Конечно!» — ответил Незнайка. «Если вы каждый раз будете прятать мою одежду!»